Вскоре формальности со знакомством были закончены, и мы собрались в кабинете у воеводы на совещание. Когда он начал рассказывать о задании, мысли о симпатичной коллеге моментально вылетели у меня из головы, и стал складываться пазл из слов Евсеева и ежедневных бесед с князем. Грубо говоря, топляк был далеко не на первом месте в перечне вопросов, которые предстояло решить нашей команде. Поярков, как всякий нормальный политик, одним движением фигуры собирался закрыть сразу несколько задач. Кроме возвращения беглеца, мне было поручено представить наместнику провинции Гуандун, столицей которой являлся Гуанчжоу, наш проект договора об экстрадиции преступников. Данный вопрос уже довольно долго обсуждали дипломаты, и вот, наконец, Пекин дал добро на встречу. Правда, не князя с императором, а уровнем пониже, но уже шаг вперед. Дополнительно я должен был лично познакомиться с наместником, которого большая часть источников называла наследником императора, и оценить его как государственного деятеля и личность, задать, так сказать, аналитикам больше корма для просчета внешней политики минцев после смены главы государства, ожидаемой в ближайшие 3 года. Третьей, совсем уже подводной частью миссии, было усиление позиции Пояркова в триумвирате дальневосточных княжеств. Этакая демонстрация силы союзникам. Об этом ни он сам, ни воеводы не говорили, но и я, не дурнее чурки, понял. Чего там не понять? Некий Антошин, племянник Пояркова, едет в Китай и привозит оттуда подписанный протокол о намерениях и личное знакомство с будущим императором. Ежу же понятно. Ну а сам топляк – бонус, но никак не задача номер один. Тоже демонстрация, только на этот раз не ума или силы, а неотвратимости наказания длинных рук. Сигнал такой всем и каждому. Не косячь, достанем везде. Получится найти его и привести на казнь. Хорошо. А нет, переживем. Божья мельница, как любит говорить дядя Ваня, мелет медленно, но верно. Где-нибудь потрошитель всплывет и получит свое. Рано или поздно. А еще в ходе совещания мне стало окончательно понятно, зачем в команду включены маньчжуры. То, что говорил Евсеев час назад, было, конечно, правдой. Помощь в поле и все такое. Но еще брат с сестрой являлись посланием наместнику Гуандуна, которое тот обязательно донесет до своего отца. Русские и маньчжуры дружны настолько, что 2 вана приданы дипломатической миссии Благовещенска. С учетом того, что китайцы до сих пор считают земли за Амуром своими, ровно как и Маньчжурию с Тибетом, временно отколовшимися провинциями Поднебесной. Это хороший знак. Жирный. «Такой вот у меня, дядька. Съезди, — говорит Игорь, — в Китай. Привези мне беглого подданного. С другой стороны, а чего ждать от человека, который 4 дня так убедительно играл в неведение относительно подмены сознания в теле родного племянника? Открытости?» «В посольстве Гуанчжоу у нас только 3 сотрудников. С кадрами беда просто». Фоном к моим размышлениям продолжал вести инструктаж Евсеев. 2 местных русских из эмигрантов позапрошлого века и только 1 благовещенец. Есть еще кое-какая агентура, но спящая. Так что рекомендую прибегать к ее помощи в самом крайнем случае. Старайтесь обойтись своими силами. Протокольную часть, все встречи, их согласование и прочее будет вести посол Снегирев. Алексей Вячеславович дипломат опытный, так что просто положитесь на него в этом вопросе и не забивайте головы. Федор, а почему так слабо с людьми в провинции, который правит будущий император? Как-то нелогично. Подал голос Глеб. Я его расцеловать был готов. Вовремя он задал вопрос, ответ на который очень интересовал и меня. Так-то по Китаю я уже поднатаскан был, но вот этой детали не знал, а должен был. Все просто. Усиление Джу Юаня произошло совсем недавно, чуть больше года назад. До этого самым вероятным преемником старого Джу Ли считался его 6-й сын, Джу Ди. Поэтому основные наши усилия и были сосредоточены в его провинции. Система государственного управления минцев отличалась от всех мне знакомых по родному миру, да и по местному тоже. Сложилась она после реставрации династии в 1905 году. Все наместники в империи – дети императора от многочисленных наложниц. Каждый из них – носитель царского дара, а значит, имеет возможность занять трон после смерти отца. Но в этой гонке за властью все очень сложно. Император раз в год объявляет наследника, исходя из силы его дара, лояльности роду и экономических показателей развития провинции. А в следующем году, в день небесного спасения династии, может его поменять. Поэтому среди наместников идет постоянная грызня за очки влияния и лояльность. А вот о силовом захвате трона речь не встает никогда. Случись война провинции, вся империя превратится в пустошь, править которой будет некому. «Ясно», — кивнул Самойлов. «Еще вопросы?» «А мне обязательно ехать?» Прослушав лекцию о задании, Алмаз как-то взгрустнул. Понял, что его ждет не теплое море, а тяжелая и опасная работа. «Я же могу и отсюда!» «Кстати, да, присоединяюсь». «Счет может идти порой на секунды», — объяснил воевода. «С учетом твоего нахождения в Благовещенске, а команды в Гуанчжоу, мы можем провалить задание просто из-за временной задержки». «Еще вопросы?» «На этот раз никто ничего не сказал. Даже я. Ну, не то чтобы мне все было ясно, но в этот раз всяко больше, чем обычно. По крайней мере, я понимал, куда мы едем, зачем это делаем и какой опасности ждать. Самонадеянный идиот».